Глава 10. Книга смерти. В коридоре послышалось хриплое сопение и шаркающие шаги. Звуки приближались, и вот на пороге появился тучный мужчина, явно страдающий одышкой. С грацией слона он раскланялся, прошлепал несколько шагов по ковру, низко склонил голову и забубнил, не поднимая глаз. «Принц Энизиу, ваше высочество!» Холрейд холодно глянул на толстяка. «Ну?» Дверь в зал закрылась. Из прошедшего вмиг слетело подобострастие, будто бы он получил разрешение снять маску и показаться в истинном облике. Однако голос его не претерпел особых изменений и сохранил интонации просителя. «Мой повелитель, вы всегда держите данное слово. Исполните и в этот раз то, что обещали. Уже 3 дня мне оказывают почести, как посланцу Зарт. И только сегодня я случайно встретил богиню Энизию. Ее божественность сообщила мне, что вы сможете уделить мне внимание сегодня. Могу ли я надеяться на это?» «Да», — ответил Холрейд Пта. Он чувствовал одиночество и безразличие к происходящему. Вникать в тонкости происходящего не хотелось. Смысл встречи с торговцем пока был неясен. Надо узнать больше и только потом делать выводы. Грушевидный объект расплывался в улыбке. «Ваше Величество, разрешите сопровождать вас в торговую палату. Там вы сможете поставить свою печать на свиток, положено по ритуалу». В коридоре Холрейд обратил внимание, что дверь в его апартаменты охраняли только женщины. У других дверей охрану несли уже мужчины. Толстяк привел в белую, безо всяких украшений, в центре которой стояли огромные каменные весы. Рядом стоял человек с носом, как клюв попугая, и манерами подхалима. Он услужливо поправил стул и произнес: «Ваша светлость, мы начинаем сразу, как только вы займете место». Мужчина начал взвешивать на весах тяжелые коричневые камни, а носатый делал какие-то пометки. Холрейд понял, что учитывается каждый кусок, а взвешивается не что иное, как железная руда. Железо – особая ценность, вот почему Лоон свела его с купцом. В Ганвалейне нет железа, его привозят из страны, где правит Зарт. Из металла делают молитвенные жезлы, поддерживающие и укрепляющие власть богини Энизии. За 200 миллионов лет человеческая цивилизация почти исчерпала рудные залежи планеты. «Где свиток?» – спросил Холрейд у сопевшего рядом толстяка. Тот растерянно заулыбался, а носатый учетчик быстро вынул из кармана 2 свитка и сразу залебезил. «Благодарю, высокочтимый принц Энизио, за оказанное доверие. Все сокровища будут немедленно доставлены в казну. Вот свиток для отправки в Акардистан, а этот для хранения в покоях вашей светлости, как это предусмотрено ритуалом». Купец Миров провожал Холрейда до самых покоев и всю дорогу бормотал: «Теперь я уверен, что получу сполна за все железо. Высокочтимый принц Энизио так справедлив. Сегодня же пошлю посыльного в Зарт, передать, что вы дали обещание и сдержите слово, как было всегда. Кого я вижу? Военный министр Бернар. Мое почтение и наилучшие пожелания, дорогой Бернар». Холрейд кивком поздоровался с тем, кого торговец железом назвал военным министром. Это был почти старик с темными пятнами под глазами, дряблой кожей и обиженным выражением лица. Министр поприветствовал принца Энизио почти так же сухо, как иностранного торговца. А в мозгу Холрейда вязко ворочалась одна из последних фраз Мирова. «Зарта Кардистанская будет довольна его обещанием». Купец остался у дверей, а старик-министр вошел в покой принца вместе с Холрейдом и заговорил об угрозе Зарта Кардистанской. Угрозе возвращения за обещание. Что было в книжке, которую Тар приносил в подземелье? Зарта Кардистанская незаконно похищала людей? Это был памфлет или памятка солдатам и офицерам? вернет за обещание?» Голос Бернара все дребезжал над духом. «Я рад, что вы согласились. Истребить шайку – единственный способ». «О чем это ты?» – резко спросил Холрейд. Старик вздрогнул, глянул на дверь, напыщенно произнес. «Хирургическая операция необходима. Список уже готов. Туда включены все офицеры, дважды публично призывавшие к нападению на Нуришван. Каждый случай доказан, и это снимает с нас все обвинения. Казнь – только способ выполнить наши обещания. После такого решения наша армия не станет вмешиваться в конфликт, когда войска Зард захватят всех изменников вместе с семьями». Равнодушие Холрейда будто ветром сдуло. Стало ясно, какую проблему надо решать Пта. Пока еще оставалась неопределенность мотивов поведения, это беспокоило, но желание действовать стало явным. Перед ним во мраке стояла невидимая стена, преодолеть которую можно только разрушив ее. Военный министр пригласил принца войти в дверь, которую еще не приходилось открывать. В большой комнате, где они очутились, стены закрывали огромные карты. Невольно взглянув на них, Холрейд узнал очертания, знакомые по книгам Тара. Стена Ганвалейна, стена Нуришвана, стена Аккардистана. Имел ли хотя бы один из главнокомандующих времен Второй мировой войны такие подробные карты военных действий? В центре комнаты, на столе, лежала огромная книга. Что в ней? Имена и фамилии призывавших к войне? Перелистывая страницы, человек-бог анализировал ситуацию. Зард прислала дары, стоимость которых выражается не только деньгами. В цену входят и те люди, которых она собирается похитить из Ганвалейна, причем без развязывания войны. Богиня Инезия предает своих подданных. Мороз пробежал по телу Холрейда. Опасность. О ней предупреждала Лоон, и та, которая хотела убить Пта. Он очнулся здесь, чтобы принять решение. Лоон считает, что Холрейд Пта не осознает всей ответственности за нападение на Нуришван. И это так. В чем смысл такой войны? Бернар произнес. Как видите, принц, список велик. Мы не забыли никого. Он ждет благодарности за усердие, подумал Холрейд. Напоминает о старании доносчиков, но рассчитывает на похвалу в свой адрес, как во все времена. Сколько же они вписали сюда имен? По 10 колонок на каждой странице, в каждой по 40 имен. Песцы умудрились втиснуть на лист бумаги 400 жизней. Такой мелкий подчерк, что трудно прочесть. И всех их хотят убить? Знает ли военный министр, сколько своих офицеров он собирается отдать палачам? Сколько страниц в книге? 1800. Уверяю вас, принц, мы старались. Надо вырвать с корнем всю крамолу. Она слишком быстро размножается. Сколько трупов? 1800 на 400. Только офицеры. Сколько же? 16 дюймов на 10 и еще на 4. В этой книге 640 кубических дюймов мертвецов. Холрейд поднял книгу и ощутил ее тяжесть. Пришла мысль. Непроизвольно его уста произнесли. «Я беру книгу с собой. Некоторых можно не казнить. Проверка не займет много времени». Вдогонку Холрейду звучал старческий фальцет Беккера. «Клянусь, ваше величество, имена и доказательства вины офицеров высшего круга власти, старших чинов и всех, кто был вам представлен, проверялись с особой тщательностью. Здесь вписаны только генерал Маарик и полковник Дилин. Применен принцип разумной достаточности. Тем не менее, я беру книгу в свои апартаменты. Решение будет принято там. Вас оповестят». Закрыв за собой дверь, Холрейд обернулся и увидел у окна маленький столик, переполненный яствами. За ним сидела золотоволосая богиня Инезия и ласково улыбалась. Указав на одно из кресел, она произнесла. «Садись, дорогой Инезио, я хочу поговорить о новом пути успокоения народа. Министр полиции предложил восхитительный вариант. Надо тебе самому поехать на Нушерванский фронт и объявить о начале войны. Но не начинать наступление. Несколько ложных выпадов, 2-3 боя, и мятежники будут удовлетворены. Давай обсудим это предложение за чашкой мира.